В газету взгляд бросаю я с тоской. Принц рыжий мой, ну что с тобой не так? Он смотрит свысока, как на отстой, и пиво требует наглец коньяк. Когда продам раду словно я блеск, но лучше был мышкой полевой. Ведь эта дверь ходячий просто стресс с магической чертовской душой. Он родом из миров, где волшебство закон, где короли. Мой кот там принц, но натворил такого он. Теперь за ним охотятся точь в точь. То портал откроет ванной невзначай, ой, то превратит соседку в попугая. И я кричу довольно, замолкай. Но кот лишь ухмыляется наглее. Куда продам раду слабоная блеск, но лучше был он мышкой полевой. Ведь этот зверь ходячий просто стресс с магической чертовской душой. Характерами мы не сошли с ним, увы. Он слишком независим, слишком горд. Мечтаю я о тихой жизни без молвы, а он подкидывает новых морд. Когда продам раду словно блеск, но лучше был он мышкой полевой. Чертовскую душу за символическую плату отдам кота в придачу мир приключений бед. Он ждет хозяина смелого вот так, а я просто выдохну наконец-то. Бред. Да-да-да.